На теплом синем море у острова Гурмыза, где волны хлещут пену, а камни скал прибрежных, там на дне морском жемчуг ценный есть. Водолазов я посылал на дно, одно зерно достали мне венца царей, такого нет. Со мной сменяться хочешь, зерно полцарства стоит. Возьми бесценный жемчуг, а мне...